Глава вторая. Яна. Я уже с четверть часа крутила пергамент с рецептом зелья, которое предложили сварить Лар и Торн, и не понимала, в чем подвох. В том, что он есть, сомневаться не приходилось. Слишком хорошо уже знала младших братьев Ингара. Состав зелья простой, в чем-то даже банальный. Полынь, череда, душица, волчьи ягоды, еще с десяток знакомых трав и ингредиентов. Только написан весьма витиеватым почерком, а чернила кое-где стали выцветать. И где они его добыли? «Это точно зелье, открывающее двери?» — спросила я. «На нем так написано». «И где же вы его взяли?» — поинтересовалась в десятый раз за четверть часа. «Там такого уже нет», — подмигнул Торн, сверкая озорной улыбкой и расставляя на столе передо мной колбы и пробирки. «Котелок нужен?» — кивнула, покосилась на Лара. Тот что-то обсуждал с Лисом. Снова вчиталась в рецепт. «Для закрепления необходимо добавить огонь, но его у тебя с избытком», — напомнил дракон. «Не бойся, оно не опасно. А то, что в секретной секции библиотеки нашли, так это случайность. Сама же видишь состав». Торн все-таки сознался в местонахождении рецепта, что не внушало доверия, но любопытство и исследовательский интерес победили. Я немного поколебалась и принялась за дело. В черный котел, который казался непривычным после моего, ложились пучки трав, перемешивались. Я шептала необходимые слова, добавляла ингредиенты, затем подлила родниковой воды, помешала. Зелье странно забулькало, запахло болотной тиной. Поморщилась, сверилась с рецептом, бросила еще череды и цветов ромашек. Помешала по часовой стрелке. Каплю силы добавляла в почти готовое зелье осторожно, бережно опуская созданный на ладони огонек в котел. Снадобье вспыхнуло белым, задымилось. Лис снес меня с ног в тот момент, когда раздался взрыв. Торн и Лар сообразили быстрее, прикрыв русалок собой, едва появилось свечение. «Ну, чешуйчатые!» «Я вам сейчас устрою. Не опасное, значит, зелье. Простое». При помощи Лиса поднялась, отряхнула одежду, скрестила руки на груди и замерла, открыв рот. Я уже варила разные зелья, наблюдая за эффектом, но такое варево превратилось в огромный серебряный ком, поднялось над котлом, растянулась, напоминая неправильной формы блин. И оно сияло. «Получилось!» — выдохнул Лар. Не дав опомниться, бросился к зелью, коснулся рукой и уверенным голосом произнес: «Зал советов!» Затем отскочил, как ошпаренный, уставился на серебряный овал, зависший в воздухе. И повторяю. «Действия были согласованы с Граханами!» — раздался голос Ингара. Я вздрогнула, подошла к висевшему зелью, превратившемуся в странное зеркало, транслировавшее происходящее в зале, где шел совет. Ингар, одетый в неизменный темный костюм с золотым венцом, украшенный темно-вишневыми камнями, сидел во главе стола. Взгляд острый, жесткий. Бежать от такого да прятаться. Лорды же, находившиеся рядом с будущим правителем Раганрата, переговаривались, шуршали бумагой и перьями, осторожно переглядывались. Послышались вопросы, но не возражения. Ингар отвечал коротко и по делу, заставляя что-то внутри меня дрожать. Никогда не видела дракона таким. Воспринимала его желанным мужчиной, одаренным магом, но не принцем, способным удержать власть. Сейчас же его силу я чувствовала даже на расстоянии, впитывала каждый незнакомый взгляд, ловила четкие приказы, которые он раздавал замершим в поклоне лордам. «Дракон с ледяным сердцем», — тихо заметил Лар, явно поняв, о чем я думаю, по выражению лица. А на меня он кричал и вообще вел себя порой слишком... «Эмоционально?» — раздался голос Дайны. Я оглянулась. Лис удивленно приподнял брови. Русалки зашептались, Торн и Лар еле сдерживали разочарованный стон. Наставник драконов взмахнул рукой, позволяя зелью исчезнуть, подошел ближе, заглянул в рецепт, лежащий на столе, и покачал головой. «Дайне!» — разочарованно взвыл Лар, когда свиток исчез у дракона под носом. «Не стоило этого делать. У каждого поступка есть цена и последствия. И не зря рецепты запрещенных зелий хранятся в особом отделе. И какова же цена у нашего?» — не удержалась я. «До рассвета ваша магия перестанет действовать. Вы теперь беззащитны. Все. Ёжики колючие. Только этого не хватало. Драконы ругались, обогащая мой лексикон, а русалки просто смирились с происходящим. Хотя Адария что-то недовольно прошипела. «Кто-то хотел проверить свои силы без магии», — ехидно заметил Лис, явно припоминая драконам какой-то недавний спор. «Тренировочный зал свободен». Мой фамильяр почему-то совсем не расстроился, даже обрадовался предстоящему веселью. Русалки зашушукались, а потом заявили, что хотят посмотреть, кто кого — оборотни или драконы. Признаться, даже мне стало любопытно, но, сдается, Дайн забрался в башню не просто так. Он чуть прикрыл глаза, давая это понять, когда я на него покосилась. Едва мои друзья покинули башню, как наставник Ингара задумчиво подошел к котлу, провел по кромке пальцем. «О чем вы хотели поговорить?» — не утерпела я. «Для начала отдам тебе это», — ответил он, вытаскивая из сумки, висевшей на плече, две книги. Одна из них была совсем тоненькая, изрядно потрепанная, с торчавшими по краям лентами-закладками. Вторая — увесистый том в черной обложке, отделанный золотом. «Это книги, которые собирался дать тебе Ингар. Первая расскажет историю войны драконов и оборотней. А почему ее не поведаете, к примеру, вы?» Удивилась я, не понимая, зачем такие сложности. Дайне поправил край белоснежного одеяния, сверкнул глазами, кого-то безумно напоминая, чуть улыбнулся. И едва уловимое наваждение пропало. «Боюсь, я так много времени провел с драконами, что могу быть предвзятым. Но эта книга написана тем, кто соблюдал нейтралитет, лишь следил за событиями. Поэтому будет правдиво. И почему Ингар решил осчастливить меня именно сейчас? У него не осталось выбора, Яна». «Не понимаю». Дайн обреченно вздохнул, протянул второй том. «Вторая о драконах. Здесь собрано все. Обычаи, традиции, история королевства. Но книга своеобразная. Волшебная. Она показывает и открывает лишь то, к чему ты готова. Час от часу не легче. Только новых загадок не хватало. Не уверена, что все еще нуждаюсь в знаниях о драконах. Ингар, он таит много силы. И еще больше тьмы. Сейчас будущий правитель Рагонрата борется с собственными желаниями, хочет быть достойным тебя. Ингарион из рода Черный Опал, властный, уверенный в себе, в чем-то жесткий, но все же справедливый и мудрый. Другим будущий правитель Рагонрата быть не может. Не забывай, Ингар — дракон. У него в крови огонь первых рожденных крылатых созданий. Его почти никто не в силах удержать, а Ингар держит. Раз за разом не позволяет пламени завладеть собой, не дает себе утонуть во тьме. Дайне провел рукой по алой ленте на рукаве, задумался, наклонив голову в мою сторону, а потом сощурился. «Ты молчишь. Знаешь, ведьма, ведь именно истинная пара всегда позволяла дракону в случае необходимости удержаться на краю. Но только пару редко спрашивали, хочет ли она такой судьбы и участи. Верно замечаешь. В этом и беда». Оттого и мечется твой дракон, разрываясь между желанием дать избраннице свободу или поступить так, как веками делали его предки. И тебе ли не знать, что Ингар выбирает? Поэтому и ведет себя так, не удержалась я. Он ведь считает, что я с ним была только чтобы получить защиту, возмутилась, снова чувствуя вернувшуюся обиду. Дайне подавил тяжелый вздох, чуть качнул головой, будто разговаривал не со мной, а с неразумным ребенком. Когда рядом истинная пара, Иерия, дракону сложно прятать себя самого за любой маской. Эмоции рвутся наружу, чувства бьются и выплескиваются. Контролировать их невозможно. Они, как огонь, могут спалить, могут согреть. И Ингар горит в этом пламени с того момента, как ваши пути пересеклись. Так что читай о драконах, Яна. Узнавай о войне с оборотнями. И задавай правильные вопросы тому, кто знает ответы. И, кстати, насчет магии. Никуда она не исчезла. Просто подглядывать за будущим королем драконов нехорошо. Дайны усмехнулся и подмигнул. Ответить не успела, просто стояла, открыв рот, пока наставник Ингара таял в воздухе. Чудной старик. Но было в его словах то, что зацепило. Разбередила душу, засела занозой. Я погладила обложки книг, вздохнула. Как хочется домой. Хоть на время забыть обо всем на свете. Но для ведьмы, а особенно для меня, подобная недоступная роскошь. Подошла к окну, прижалась к холодному стеклу лбом. За стенами дворца давно наступила непроглядная ночь. Ни звезд, ни луны, лишь тьма, которая заботливо укутала мир в свой плащ. И до первого луча солнца нельзя открыть дверь, шагнув в неизвестность. На миг закрыла глаза, и воспоминания последних дней в очередной раз нахлынули с небывалой силой. Что же мне с тобой делать, дракон? Как принять таким, какой есть? В дорогом мужчине сочеталось столько всего. Безумная забота обо мне и своих подданных. Ведь Ингар не раз спасал мою жизнь, готов был ради меня умереть. И рядом с этим — властность и жестокость к врагам. Когда Ингар поднимал нож, он тоже выбирал — я или кто-то из близких, прятавшихся под капюшоном злодея. Что еще? Помощь, наставничество, поддержка. Тогда, когда я нуждалась в ней больше всего. Жадная, словно голодный волк, страсть, выливающаяся в поцелуи. И ведь все время останавливался, словно ждал моего решения. «Пока не попросишь», — снова дал мне выбор. Мысли бежали потоком, а я запутывалась в своих чувствах все больше и больше. «Нет, так не годится». Я отошла от окна, покосилась на гору ингредиентов и стопку книг по зельеварению. «Отвлечься». Однозначно отвлечься от всех мыслей. Волшебство, каким бы оно ни было, требует внимания и сосредоточенности. Решительно подошла к столику, где сиротливо стоял котел, провела по нему рукой, улыбнулась и потянула первую попавшуюся книгу. То, что чересчур увлеклась, обнаружила, когда передо мной выстроилась пара дюжин флаконов с новыми зельями, а за спиной раздался чуть уставший голос Ингара. «Почему ты все еще здесь?» Я дернулась, пролила последнее зелье и обернулась. Мой дракон стоял на пороге и, судя по всему, несколько минут за мной наблюдал. А я даже не почувствовала и не заметила. «Так самая темная ночь же!» — отмахнулась я. «Какая?» — поразился Ингар. Я нахмурилась и уточнила. «Они меня обманули, да?» И так тоскливо стало, что даже всхлипнула. «Ты о чем?» «Пришлось рассказывать про богов, переходы, порталы». «Такая ночь состоится через полгода. Сегодня наступит драконий рассвет. Время, когда снова вспыхивает пламя, в древнем святилище моего народа. Из него когда-то рождались первые драконы. То самое пламя, в которое вы окунаете младенцев? Поразилась я. Да. Ингар вдруг задышал глубоко и часто, подошел ближе. Если я перенесу нас в это святилище и позволю тебе посмотреть на рождающийся огонь, у меня есть шанс на прощение. Совсем тихо спросил Ингар, заглянув в мои глаза. И я забыла, как дышать. Утонула в темном пламени его взгляда, готовая следовать за драконом хоть на край света. А мне можно никому, кроме драконов, нельзя. Но ты моя истинная пара, Ирия. Я имею право привести тебя к древнему святилищу один раз перед тем, как мы будем окунать в древнем огне наших детей. От этих слов внутри все перевернулось, дрогнуло, рассыпалось на угольки. Я даже не нашлась, что ответить. Ингар был искренен и, кажется, впервые говорил откровенно, не таясь. Но как реагировать на его доверие? Я не знала. Так что, боюсь, другого случая нам не представится. Придется разбираться с последствиями обряда, который совершил Заран. А он... Давай поговорим об этом после рассвета, Яна. Не хочется портить эту дивную ночь горечью воспоминаний. Вдали вдруг послышался грохот. Ингар нахмурился, подобрался ко мне еще ближе, словно собрался загородить собой в случае опасности. Принюхался, снова прислушался. «Мои братья, твой фамильяр и русалки возвращаются. Если не уйдем сейчас, тебя не отпустят». Я покосилась на ряд зелий, хмыкнула и улыбнулась. Дверь в кабинет алхимика распахнулась, запыхавшаяся компания ввалилась внутрь и замерла. И заметь, никакого почтения к будущему правителю, съязвил Ингар. «Ой!» — вспыхнула Ринара и ответила поклон. «Да я вообще-то про постучать». «Ну ладно, братец, а вы уже помирились или как?» Ингар посмотрел на Лару и Торна, нахмурился. «Пока вы не появились, пытался. Яна, дай ты ему шанс, иначе мы не выдержим. Он же будет страшен, как порождение бездны». «Торн!» — рыкнул дракон. Я с трудом сдержала улыбку. «Давай от них сбежим!» — предложила проказливо. «Куда?» — хором воскликнули братья-драконы. «А мы?» — поразились русалки. «Я, между прочим, твой фамильяр!» — возмутился лис. «И у нас с драконами, когда мерили силу, вышла ничья. А я тут зелий наварила!» — намекнула, взглядом показывая на ряд флаконов, громоздившихся на столе. «Чур я первый!» Тут же сообразил Лар и схватил первую попавшуюся колбу. Кажется, в ней было зелье, которое создавало бабочек. Русалки и Торн тоже бросились к столу, предвкушая веселье и перебивая друг друга. Лис задумчиво посмотрел на меня. «Буду беречь больше, чем свою жизнь», — спокойно сказал Ингар, глядя моему фамильяру в глаза. Оборотень снова перевел взгляд на меня, потом на дракона, кивнул и отвернулся. Ингар же протянул ладонь, открывая портал. Эх, а я даже не успела уличить друзей во вранье. Самая темная ночь. Как же? Ничего. Надеюсь, какое-нибудь мое зелье призовет вместо бабочек пауков. Я не собиралась мстить, просто ведьмы не могут ни пакостить и ни шкодничать. А я, как ни смотри, принадлежу к их числу. Портал привел нас на ровную каменную площадку. Я быстро огляделась, рассматривая очертания скал и гор. Ночь и здесь царила черная, непроглядная, поэтому окружающий пейзаж просматривался лишь слегка. Ингар создал несколько световых шариков, стянул плащ и накинул мне на плечи. Я не стала возражать. Воздух был холодным и свежим, и я почти сразу замерзла. И как не подумала, что надо теплее одеться? Дракон чуть притронулся кончиками пальцев к моей щеке, зашептал заклинание, и теплый ветерок, согревая, коснулся моего лица. «Спасибо», — — пролепетала я. Ингар молча протянул руку. «А куда мы пойдем?» «В самое сердце гор Архарна». Я шагнула, споткнулась и тут же оказалась прижата к груди мужчины. Не осознавая, что творю, потерлась щекой о его плечо, вдыхая привычный аромат. Ингар задышал чаще, сглотнул, а потом отпустил. «До святилища необходимо дойти своими ногами, иначе просто заблудишься. Тут всего ничего, с десяток шагов». «Он шутит или как?» Вгляделась в его лицо, серьезен как никогда. Переспрашивать не стала. «Кто их знает, чудесные драконьи традиции?» Поймала его ладонь, шаловливо погладила и позволила утянуть себя на другой конец небольшой площадки. «Готова?» — уточнил Ингар, когда мы остановились у просторного невзрачного камня. «Да», — отозвалась, не понимая, почему он спрашивает. Дракон вытащил нож, позволил всем световым шарам, кроме одного, погаснуть. «Это зачем?» Пока я соображала, Ингар порезал ладонь, позволил крови стечь на валун и произнес. «Духи предков, представляю вам свою избранницу и прошу открыть нам путь к огню, который когда-то вдохнул жизнь в драконов и до сих пор согревает их сердца». И голову так низко склонил, словно чего-то ожидая. Я замерла, не решаясь нарушить тишину, а потом зачем-то сильнее сжала ладонь Ингара. Сделала это вовремя, потому что в следующее мгновение камень рассыпался, превращаясь в угольки. Они разбежались в разные стороны, вспыхнули. «Я так понимаю, до книг о драконах ты не добралась», — потрясла головой, прижимаясь к Ингару сильнее. Тот вздохнул. «А я-то думал, мне попалась самая любопытная ведьма на свете», — не удержался и съехидничал он. Затем привлек к себе, обнял крепче, ласково усмехнулся. «Ничего, не бойся. Я не отпущу тебя ни на миг». «К чему он это говорит?» Завертела головой, чувствуя кожей, как в воздухе оживает что-то древнее, могучее, неведомое. Под ноги катились угольки, превращались в огненные камушки, пылали, оставляя длинные полосы, словно кто-то неведомый рисовал на камнях затейливый узор. Я оглянулась, чувствуя, как все вокруг пылает жаром, отзывающимся во мне. Странное ощущение, непередаваемое. «Смотри туда», — прошептал Ингар, показывая прямо перед собой. Я послушалась и замерла. Огненный рисунок, сделанный угольками по камню, шевелился от невидимого ветра и оживал. Сначала поднялось несколько огненных линий, а потом я охнула, рассмотрев голову дракона, которая медленно обернулась в нашу сторону. «А это как?» — прошептала, не в силах оторвать взгляд от чарующего зрелища. «Я разбудил его своей кровью», — ответил Ингар и улыбнулся. Осторожно коснулся моей щеки рукой, потом крепко обнял. «Держись за меня». Сказочный полупрозрачный дракон, состоящий из огненных линий, чуть раздувал ноздри, нюхая воздух. Затем расправил огромные крылья, словно паруса, которые я видела лишь на картинках книг о путешествиях и никогда в реальности. «Ежики колючие, ежики невезучие! Это мы что, на нем полетим?» закричала я вполне предсказуемо, поскольку дракон оттолкнулся и резко взлетел. Вцепилась в Ингара мертвой хваткой, прижалась так, что даже если он захочет, не вырвется. Зажмурилась. «Ты что, высоты боишься?» — поинтересовался Ингар. «А я тебе собираюсь метлу подарить». В голосе послышались легкое разочарование и растерянность. Я приоткрыла один глаз, потом второй, и спросила: «А метла зачем? Разве ведьме не положено? Я нашел книги из твоего мира, которые к нам время от времени попадают, и прочитал». «Какие именно?» — спросить побоялась, только глубокомысленно заметила. «Так то метла, а не сказочный дракон». «Сказочный и безумно красивый», — заметила я, смущаясь. «Зверь, который нес нас на спине, каким-то немыслимым образом, поняв, что речь идет о нем, обернулся, довольно фыркнул и заложил крутой вираж. Я снова завизжала». Ингар рассмеялся, ласково поглаживая меня по спине, и обижаться на него не захотелось. «Любуйся и наслаждайся, огонек. Сегодня это зрелище только для тебя». И развернул меня, обнимая со спины. Передо мной вспыхнули разноцветные огни. Растопили темноту ночи, позволяя рассматривать вершины горных хребтов. И я задыхалась от восторга. Внизу шумели реки, пятнами пестрел лес. Дракон же то спускался совсем низко, едва не касаясь макушек ели, то поднимался, делая замысловатые виражи, во время которых сердце уходило в пятки. Ветра не было, но волосы все равно растрепались, и прятки лезли в лицо время от времени, не давая рассмотреть, что впереди. Холодный ночной воздух обжигал щеки и руки, но их своей магией согревал Ингар, проявляя небывалую заботу. В какой-то момент появились звезды, я не заметила, только машинально потянулась к ним рукой, попыталась зачерпнуть пригоршню и неожиданно для себя рассмеялась. «Хоть бы все подарил», — заметил дракон и потерся подбородком о мою макушку. По спине заскользили мурашки, а по венам потек огонь, лениво расползаясь по телу. «Как Ингар это творит? Не понимаю. И нельзя же быть настолько влюбленной. Счастье, которое сейчас переполняло, грозило выплеснуться и заполнить все вокруг. Я даже рыкнула от удовольствия, чего раньше со мной точно не случалось. Ингар же глубоко вдохнул, повернулся. Что-то не так? Запахи. Они особенные. Их надо научиться чувствовать. Столько оттенков, попробуй. Я даже не спросила, как. С запада тянет болотом, ощущаешь? Терпкая ряска, кисловатый запах клюквы, который только придет черед. И еще чуть тонкий, едва уловимый аромат последних, самых поздних кувшинок, распустившихся в горных озерах. Удивленно посмотрела на дракона, принюхалась, пахло грозой, жасмином, свежестью, ароматом моего дракона, не больше. А оттуда, куда-то в противоположную сторону, показал Ингар, несутся запахи хвои, прелых листьев дубов и кленов, дурманящей рябины. «Да ты, оказывается, романтик», — не удержалась я. «В этом месте каждый становится собой, огонек». Дракон, несший нас на спине, неожиданно сделал поворот, а потом начал набирать высоту. Мир исчезал, растворяясь в ночи. Ингар прижал меня крепче, развернул, и в тот момент, когда дракон резко стал падать, впился в мои губы страстным поцелуем. Я летела в неизвестность вместе с Ингаром, наслаждаясь каждым его прикосновением, бешеным стуком сердца, горячим дыханием и жаром, который опалял наши тела. Буйство чувств, смешение красок, ощущение появившихся крыльев. Никогда не испытывала ничего подобного. Когда Ингар отпустил, я глянула вниз и даже не смогла закричать. Голос сел и охрип, хотя хотелось. Прямо очень, когда падаешь в жерло пылающего вулкана, и реакция соответствующая. Но лава исчезла, будто ее выключили, а я охнула и неверяще уставилась на серый камень под нашими ногами. Это прошлое горы, где бьется пламя, из которого рождался дракон. Сейчас оно совсем крошечное, — заметил Ингар, спрыгивая на землю и помогая мне спуститься. А почему тут никого нет? Неужели драконы настолько привыкли к подобному зрелищу, что не хотят посмотреть на рождение огня? Хотят, разумеется. И обычно их здесь немало. Но сегодняшняя ночь принадлежит только мне и тебе. Никто не посмеет нарушить наше уединение. Ты их запугал? Ингар весело посмотрел в мою сторону, чуть улыбнулся. Покусал, запер в темнице, пригрозил муками. Смотрю, с фантазией у тебя проблем нет, ведьмочка. Наклонился, ласково чмокнул в нос, окончательно дезориентируя, и сообщил. Я всего лишь сказал, что собираюсь показать избраннице древнее святилище. И понимай, как хочешь. Но, зная Ингара, я не удивлюсь, если при одном намеке на маленькое путешествие ни один дракон не рискнет появиться тут этой ночью. Ингар поднес мою ладонь к губам, поцеловал, а потом быстро развернул. Я заморгала, привыкая к темноте, но световые шарики дракон призывать не стал. Охнула, заметив, как скалы превращаются в стены, вспыхивают каменные мощные колонны, под ногами появляется золотистая тропинка. «Нам туда», — показал на скалу прямо передо мной Ингар. В небольшом каменном углублении зажегся маленький огонек. Он вспыхнул, рассыпался на искры, и небо неожиданно стало светлеть. Неведомый художник сегодня не пожалел красок, щедро прошелся кистью, показывая разнообразные оттенки. Розовые полосы переплетались с голубыми, оранжевые и красные ползли узором в самой вышине. А когда над горизонтом медленно поднялось солнце, первый луч смело коснулся каменной чаши, в котором пылал огонек, и он стал расти. Словно питался светом, бросаться искрами. «Поможем?» — прошептал Ингар. И я, как зачарованная, кивнула. Дракон призвал огонь, опустил его в чашу. Я сделала то же самое. А теперь смешаем и опустим вместе. Послушалась, рассматривая, как в руках принца бьется алое пламя, а в моих — желтое с оранжевым оттенком. Огни смешались, переплелись, как будто были клубками. «Нужна молитва, огонек. Попробуем?» Я никогда и ни о чем не просил тех, кто создавал это пламя. «Попробуем?» — отозвалась я, покоренная волшебством, творившимся вокруг. «Примите мою избранницу, боги драконов. Защитите ее от любой беды. Сохраните свет ее сердца. Позвольте мне сделать ее счастливой. Буду любить и беречь до последнего вздоха. Клянусь». Я вздрогнула от его слов, растерянно уставилась на руки, где горело пламя. «Просто будь искренней», — правильно понял мое состояние Ингар. «И все получится. Открой сердце. Я никому не позволю его ранить. Обещаю. Я не знаю, что со мной происходило. То ли дело в древнем волшебстве, которое пропитывало воздух вокруг, роняя искры, то ли здесь я действительно стала собой и говорила то, чего просило сердце. Примите моего избранника. Боги драконов, не оставьте его в трудную минуту и укройте крыльями, согревая. Дайте ему сил, чтобы справиться с тьмой, которая никогда не станет сильнее его верного и смелого сердца. Я люблю его так, что мне страшно, и всем светом, горящим внутри, готова делиться с ним вечно. Огонь мы опустили в чашу вместе, не сговариваясь. «Люблю тебя», — прошептал Ингар, медленно притягивая к себе. «Люблю тебя», — повторила я, отвечая на долгожданный поцелуй. В какой-то момент нам стало необходимо остановиться, но почему-то не выходило. Мы тянулись друг к другу, как путники, прошедшие пустыню, пили дыхание, шептали признание и снова целовались. Когда вокруг нас запылал огонь, опаляя щеки, я дернулась. «Смотри!» Ингар показал на огонь, который плескался в каменной чаше. «Обычно для того, чтобы заполнить алтарь, необходимо сотни драконов, которые опустят свое пламя, открывая сердце. Но наши чувства сильнее». Принц обнял меня, позволяя любоваться сотворенным волшебством, а потом заметил. Как же не хочется возвращаться. Так и остался бы здесь с тобой. Ингар, а почему в саду, в тайном убежище ты не пошел дальше? Вопрос вырвался случайно, но не спросить я не могла. Он приподнял мой подбородок, и я мгновенно утонула в черном пламени глаз моего дракона. Просто понял, ведьмочка, что ты достойна большего. И буду ждать. Чего? Согласишься ли ты пройти со мной обряд обретения Линары, чтобы окончательно закрепить связь? Это он мне так предложение, что ли, сделал? Или нет? И прямо о таком не спросишь. Драконище, и гадай теперь. Ёжики колючие, но почему же я все равно сумасшедшая счастлива? Ингар. Раньше и представить не мог, что окажусь в древнем святилище со своей парой. Даже скажи кто, рассмеялся бы и не поверил. Мне до сих пор все кажется сном. Полет на драконе, сотворенном магией предков и моей кровью. Сказочным, как назвала его моя сладкая девочка. Совместный огонь, опущенный в чашу. Признание, свет родных глаз. В душу впервые за последние дни пришел мир. Я знал, чего хотел, и снова ощущал себя уверенным и спокойным. Просто рядом была Яна. И возвращаться из сердца Архарна не хотелось совсем. Тянул время, молил дракона нести нас медленнее. Во дворце ждет много дел и проблем, которые необходимо решать. Здесь же, подставляя лицо прохладному ветру, купаясь в лучах восходящего солнца, я прижимал к себе Ирию, то и дело находя ее горячие губы. Невозможное счастье, словно у кого-то украденное, спрятанное. И ощущение, что когда мы вернемся, все изменится, станет иным, меня не покидало. Но Яна была счастлива, смеялась и восхищенно рассматривала горные хребты, которые солнце раскрасило в свои цвета, терла щекой о мой подбородок, отвечала на каждый поцелуй жадно и страстно. Для меня это решало все. И не хотелось думать о предавшем мою семью заранее, об отце и правителе Граханов, о королевстве. Я бы вечность так летел, стирая воспоминания о битвах и войнах. Странное место эти горы Архарна. Здесь я становлюсь иным, отпускаю тревоги, мыслю иначе, проявляю мягкость и терпение. Во дворце я не могу позволить себе быть другим. Будущий правитель драконов, этим все сказано. Дракон привычно опустился на скалу, растаял, отдавая последние огненные искры. Я ласково поцеловал Ирию и открыл портал во дворец.